Я был рад вернуться, а потому взял Нацу и Хэппи, чтобы навестить остальных друзей. Хвостатые феи рыдали в голос, когда мы пришли, и извинялись на все лады за недоверие и ненависть. Я даже не думал, что все эти годы они тоже будут пытаться меня вернуть, ведь расстались мы не в самых приятных отношениях. Идеализм в гильдии все еще процветал, но не в таких масштабах. Люси сквозь слезы сердечно благодарила меня за все, ведь после событий на острове Тенрю смогла помириться с отцом. Сейчас они живут рядом, и Джуд постепенно налаживает новые связи. Они хотят выкупить свой старый дом, где раньше была могила Лилы, мамы Люси. Сама девушка умудрилась прославиться за эти годы, ведь написала роман вслед за феей. Он был о волшебниках, которые никогда не сдавались, преодолевая все трудности, что встречались на пути. В нем даже был неоднозначный персонаж, чьим прообразом стал я. Однако Люси все же устроила ему счастливый финал. Кроме того, она пересказала мне большую часть новостей и слухов. Главным из них был, что Эльза добилась оправдания Джерра. Она напирала на то, что он был под контролем темных волшебников и не мог отвечать за свои действия. Она сражалась за его свободу все эти годы, подняв связи мастера и всех его знакомых. В конечном итоге, дело дошло до короля, и он вынес окончательный вердикт. С Джерра снимаются все обвинения, однако он остается под пристальным вниманием рунных рыцарей. Однако это было даже больше, чем мечтала Эльза. Сейчас она с Джерром активно готовилась к свадьбе. И, должен признать, в подвенечном платье Эльза выглядела просто чудесно. Вместе с остальными Эльза плакала и просила у меня прощения, но я только отмахивался. Раньше мне было больно от ненависти и злых взглядов, но теперь все это стало лишь воспоминанием, не самым приятным, но занявшим место среди других. Личность Шинигами и моя все-таки слились, образовывая нечто новое, поэтому и принятие всего прошло так легко. Еще одним удивительным для меня событием стала свадьба Леви и Гажила. Они выглядели очень милой парой, но от них я почему-то такого не ожидал. Ладно еще Беска и Альзак, ну я могу понять Грея с Дождией, но, черт возьми, вы что, все переженились? Не смог сдержаться я, смотря на полную новообразованных семей гильдию. Ответом мне был дружный хохот и начало массовой пьянки. Я смотрел на все это и не мог не улыбаться, рядом стоял такой же счастливый Нацу. А Хэппи все еще добивался Шарли, и кошка почти сдалась под его напором. Следующим пунктом нашего посещения оказалась лавка одних из самых дорогих мне людей. Около нее была большая очередь, а изнутри слышался бойкий голос Лили. Я невольно ускорил шаг, почти переходя на бег, и все-таки не вошел, ворвался в лавку. На меня уставились ошарашенные покупатели, и Лили замерла, не закончив действие. «Бел», — прошептала она, на что я мог только кивнуть. «Бел», словно девчонка, закричала она так радостно и звонко, что едва не оглушила всех вокруг. Лили бросилась мне на шею, душа в объятиях. Она одновременно радовалась моему возвращению, обещала собственноручно прибить и звала Кайла. Старый друг влепил мне смачную затрещину за то, что всех напугал. Однако спустя миг тоже набросился с объятиями. Чуть позже выяснилось, что и тут не обошлось без новостей. Лили снова была беременна и снова девочкой. Она была уже на 4-м месяце, но я не сразу заметил округлившийся животик, а в рассказах Нацу это раньше не звучало. Но самое сильное впечатление на меня произвел маленький ангелочек с характером настоящего бесенка. Белла, моя крестница, лишь завидев меня в адекватном состоянии, запрыгнула на руки. Она дергала меня за уши, которые в новом теле были настолько красивыми, что я не хотел их прятать. Она таскала меня за хвост и грозила пальчиком, лопача, какой я нехороший, что заставил маму с папой волноваться. Лили хохотала, наблюдая за моим ошарашенным от детского напора лицом. Нацу и Кайл от нее не отставали, пока я как-то пытался совладать с этим чудным созданием. «Не надо так», напоследок погрозила мне кулачком Белла и гордо удалилась, задрав малюсенький носик. «Боевая», только и смог сказать я, стоя посреди лавки с взъерошенными волосами и перекосившейся одеждой. «Вся в маму», кивнул Кайл с улыбкой на лице и пошел за дочкой. Лили же вернулась к покупателям, которые уже нетерпеливо поглядывали на часы. Я, Нацу и Хэппи переместились обратно в Тартар. Однако мы не пошли в мрачный замок, в котором нас ждали братья и сестры. Мы остались на некоторое время снаружи, смотря на огромный мир, что простирался внизу. Я прокручивал в голове события последних дней и пытался запомнить все, вплоть до мельчайших подробностей. Мне хотелось сохранить в памяти лица всех, ведь в эти дни их души пели от счастья. Я понимал, что не пройдет и 50 лет, как половина из них уйдет на перерождение. Все они будут стареть и умирать, а я останусь бродить по миру, как и сотни лет назад. Мне предстоит много сделать, и для начала вернуть людям веру в Анксилама. Еще нужно отправить душу Мавис на перерождение, ведь ее силой удерживало что-то в этом мире. Она не стала тенью, но и уйти не могла. Как шинигами, я не мог это оставить. Да и кроме того, истинный Бог приказал отыскать все души, которые разметала по мирам, но этим я займусь чуть позже. Сейчас я лишь хочу насладиться приятными воспоминаниями, ведь вскоре все эти люди покинут меня. Это круг жизни, неизменная часть существования, о которой предупреждал Анксилам. И нет в этом ничего печального. Каждое живое существо должно вернуться к истинному Богу, и я буду проводником каждого из них. Когда придет время, я лично отведу всех друзей в чертоги Анксилама, и буду ждать, когда они снова родятся, чтобы наблюдать за ними издалека. Шинигами живут сотни лет и присматривают за теми, кого когда-то знали. До тех пор, пока мир будет существовать. Я сжал руку Нацу, смотря на закат. Алый свет освещал мир, и лишь я видел в нем нечто большее. Нацу чуть отстранился, но лишь за тем, что обнять со спины. Я расслабился и прикрыл глаза. «Я слышал тебя», — негромко сказал я, каждое слово. «Все эти дни меня удерживал от исчезновения только ты. Я на некоторое время перестал быть собой, быть белым. Но твой голос вернул меня. Ты напугал нас», — Нацу прижал меня к себе крепче. «Прости». Закат освещал нас алым светом. Две фигуры на фоне мрачного замка, что смотрели на мир перед собой. Сердца бились в унисон, и не было нужды повторять заветные слова. Я улыбнулся, наслаждаясь всем этим. «Ты больше не исчезнешь?» «Нет, я всегда буду рядом». «Уходишь?» «За 400 лет у меня накопилось много дел. Я должен вернуть людям веру в Анксилама и найти все души, что не ушли на перерождение. Я не отпущу тебя одного. Пока существует сердце пекла, я буду перерождаться, сколько бы раз не понадобилось. К тому же, тебе может понадобиться помощь демонического короля драконов. Разве нет? Ты прав. В этот раз я не пойду странствовать в одиночку. Со мной будешь ты, мой мастер Энд». Конец. Глава 34. Эпилог. Джен. Остров Тенрю исчез. Я погиб вместе с ним, уничтоженный ревом Акнологии. Мартгир остался рядом до конца, поэтому мне было не так страшно, только больно и грустно. Внутренние органы отказывали один за другим, тело не слушалось, кровь шла горлом. Я едва мог дышать и каждый вдох давался с титаническим трудом. Это совершенно не было безболезненно и быстро. Пусть рев и снес все за секунду, перед этим я пережил достаточно мучительных минут. Нужно было послушать Кику, когда она предлагала переродиться раньше. Жаль только, что назад время никак нельзя было не отмотать. Нужно будет не забыть сказать сестре, когда вернусь, что впредь буду слушаться ее во всем. Мне совсем не хотелось пережить такое снова, и я передернул бы плечами, да только вдруг понял, что их нет. Тела тоже не было, и я представлял собой что-то среднее между разумным сгустком волшебства и призраком. Какие-то очертания виднелись, но я даже не мог вытянуть руки перед собой, их просто не было, и в первый момент мне стало по-настоящему страшно быть в таком виде, да еще и в каком-то сером пространстве. Кика рассказывала не об этом. Она говорила, что после смерти душа Этериаса отправляется к сердцу пекла условно автоматически. То есть я должен был осознать себя не в этом сером мареве, а в Тартаре, рядом с Мартгером и остальными. У меня должна была остаться возможность следить за всем происходящим около капсулы, однако что-то пошло не так. Ни капсулы, ни сердца пекла, ни Мартгера нигде не было. Я стал оглядываться, стараясь не задумываться, как это делаю без тела и соответственно без глаз. Однако вокруг была лишь пустота, серая масса без движения и границ. Слух резал белый шум, что не добавляло спокойствия. Я попробовал пройти вперед и некоторое время пытался понять, как сделать это без ног. Решение нашлось внезапно, мне нужно было просто подумать, куда хочется переместиться, и я оказывался там. Таким нехитрым образом я преодолел несколько метров, но вокруг все было серым и безжизненным. Я постоянно оглядывался кругом и решил преодолеть еще несколько метров. Где-то должен быть выход, нужно было только найти его. Нет ни одной ловушки, из которой нельзя вырваться. И из этого серого марева тоже должен был найтись способ сбежать. Я подбодрил себя этой мыслью и переместился дальше.